рёк он, и старец, наполнился радости, быстро воскликнул: «Благо, мой сын, приносить небожителям должные дани! Гектор, о, если бы жил он, всегда в благоденственном доме помнил бессмертных богов на великом Олимпе живущих. Боги зато и по смертной кончине его помянули. Но преклонися, прими от меня ты прекрасный сей кубок, и, охраняя меня, проводи под покровом бессмертных в стан Мермидонский, пока не приду к Ахиллесовой куще». Вновь Дарданиду ответствовал Гермес, посланник Зевеса: «Младость мою соблазняешь ты, старец, но я не склонюся дара, какой предлагаешь мне тайно принять от Пелида. Я уважаю Пелида и сердцем страшусь от героя дар похищать, чтобы после меня беда не постигла. Но с тобою сопутствовать рад я землей и морем, рад я тебя проводить и до славного Аргоса града. И с таким путеводцем к тебе не приближится смертный». Рек и на царских коней в колесницу вскочил Эриуний. Быстрый бич и бразды захватил в могучие руки, конем и меском вдохнул необычную рьяность и силу, и когда принеслися ко рву и стене корабельной, где незадолго над вечерей стражи Ахеин трудились, всех их в сон погрузил благодетельный аргоубийца. Башни запор отодвинул, врата растворил и прямо ввез внутрь стены, и за ним с дорогими дарами повозку. Но лишь предстали они к Ахиллесовой куще великой, кущу царю своему мермидонцы построили в стане крепко из бревен еловых и сверху искусно покрыли мшистым густым камышом, по влажному лугу набравши. Около кущи устроили двор властелину широкий, весь оградя чистоколом. Ворота его запирались толстым засовом еловым. Трое Ахеин вдвигали, трое с трудом отымали огромный замок сей воротный сильных мужей. Но Пелит и один отымал его быстро. Те благодетельный Гермес отверз перед старцем ворота, ввез дары знаменитые славному сыну Пелея, спрянул надол с колесницы и так провещал к Дарданиду: «Бог пред тобою, о старец, бессмертный с Олимпа нисшедший Гермес, отец мой меня тебе не спаслал путеводцем. Я совершил, и к Олимпу обратно иду, всенародно я не явлюсь Ахиллеса очам. Недостойно бы было Богу бессмертному, видимо, чествовать смертного мужа. Ты же иди и вошед обыми Ахиллесу колено. Именем старца-родителя, матери многопочтенной, именем сына моли, чтобы тронуть высокую душу».